Детство. Я еду Тифлисом в пролетке, октябрь стоит золотой, осенние нарды и четки повсюду стучат в разнобой. Сапожник согнулся над хромом, лудильщик ударил в котел, и с уличным гамом и громом по городу праздник пошел. Уже за спиной артачала, кура пролегла стороной, мне только лишь три отстучало, а что еще будет со мной? Пустячная жизнь и мгновенье, едва лишь запомнишь его, но всюду царит вдохновенье, и это превыше всего в застолье, в любви и коварстве. От той и до этой стены, и в воздухе, как в государстве, все страсти в одну сведены. Я еду Тифлисом в пролетке и вижу, как осень кружит, и локоть родной моей тетки на белой подушке дрожит.